Часть вторая. Мир разумов. Глава третья. Чужие умы. А жизнь на других планетах. О чем он вообще думал? Или как она себя чувствует? Невиннейшие на первый взгляд вопросы. Но на архипелагах Меланезии живут люди, которые на них отвечают крайне неохотно. А в некоторых островных общинах Тихого океана предположения о чувствах, мыслях и намерениях других людей строго табуированы. Когда жители Мукулаэлая входят в состав Тувалу, описывают мысли, они почти всегда озвучивают только собственные идеи и избегают предположения о том, что могут думать другие. Манагаласы из Папуа-Новой Гвинеи тоже стремятся избегать предположений о намерениях других. А когда дети народа Басави пытаются истолковать крики и лепет младенцев, еще не научившихся говорить, может, он голоден или может, он устал, их строго ругают родители. «Ты не можешь знать, что происходит в голове другого человека», — говорят они. Мысли и чувства — личное дело, а пытаться угадать, что происходит в разуме другого человека, опасно. Они считают, что умы непроницаемы. Верование и поведение этих островных общин удивили англоязычных антропологов, изучавших их культурные практики. Но еще большей проблемой они стали для христианских миссионеров, которые пытались обратить их в свою веру. Западный священник мог сказать, что они должны публично исповедаться в грешных мыслях, чтобы очистить свою бессмертную душу. Но для таких народов, как Басави, тайные мысли, хоть грешные, хоть какие, только их дело и ничего больше. Эти народы островов Тихого океана, не желающие ничего говорить о чужих размышлениях, нашли бы немало родственных душ среди философов. Те часто беспокоятся о проблеме других умов. Когда Декарт сказал «я мыслю, следовательно, существую», он аргументировал наличие собственного разума. «Прямой доступ к нашим мыслям доказывает нам, что мы существуем. А как же другие? Откуда мне знать, что происходит и происходит ли в вашей голове, если я не могу в нее взглянуть?» Некоторые философы доходят до крайности и начинают беспокоиться, что других умов вообще не существует. Что если все, с кем вы общаетесь, от бариста, которой вы улыбаетесь, пока она заваривает ваш утренний кофе, до супруга или супруги, с которыми вы прожили большую часть жизни, на самом деле сложно структурированные зомби, в головах которых не происходит ничего? Меня этот вопрос не беспокоит. Как и у большинства психологов и нейробиологов, у меня материалистический взгляд на разум. Я считаю, что все мои мысли, чувства, переживания, воспоминания и эмоции как-то зависят от того, что происходит в моем мозге. Если ваш мозг похож на мой и работает примерно так же, мне не нужно будет особых логических кульбитов, чтобы решить, что у вас тоже есть мысли и чувства. Но есть и другая проблема других умов. Даже если мы согласимся, что у вас есть ум и у меня тоже, мы не можем просто заглянуть в умы друг друга. Так что в одном важном смысле жители Нукулаэлая, Манагаласа и Басави правы. У нас нет прямого доступа к разуму других. Есть лишь интуитивное ощущение, что мы можем заглянуть туда. Но на самом деле мировоззрение тихоокеанских народов кажется ближе к истине. Мы день за днем летаем рядом. Каждый из нас живет на своей личной планете, в собственном мире, тщательно спрятанном внутри черепа. Как мы можем точно угадать, что думает другой? Откуда нам знать, какова на самом деле жизнь на других планетах? Оказывается, поиск признаков жизни в далеком космосе не так уж отличается от поиска разумной жизни в головах окружающих. Пока что я вам рассказывал о своеобразной симметрии между задачами, которые стоят перед учеными, и теми, которые вынужден решать ваш мозг, и о симметрии их решений. Если мы хотим узнать, прячутся ли живые существа на далекой планете в далеком уголке дальней галактики, мы не можем полететь туда и посмотреть. Но мы способны проводить дистанционные измерения. Непонятные, расплывчатые снимки атмосферы, окружающей планету. И выдвигать теории, объясняющие, что может происходить там. Точно так же мы не можем и попасть в разум другого человека. Когда кто-то сидит прямо перед нами, он все равно мало чем отличается от далекой планеты. Мы не можем почувствовать, какая погода сейчас в его мире. Мы не способны попасть в его мысли, увидеть эмоции, решения, желания, намерения. У нас есть только неполная картина того, что происходит на поверхности, видимой атмосферы, которая его окружает. О том, что происходит внутри, можно только теоретизировать. Неуверенность в понимании других людей, скорее всего, вам уже хорошо знакома. Вам не нужен нейробиолог, чтобы знать, что другого человека порой очень трудно прочесть. Если вы хоть раз задумывались, например, почему ваша подруга рано ушла с вечеринки, или коллега, проходя мимо, сказал что-то неприятное, значит, вы знаете, что человеческое поведение неоднозначно. Одно и то же действие может быть совместимо со множеством чувств, мотивов и настроений. Даже простейшие выражения лица способны непреднамеренно сбить вас с толку. Вы, например, можете не понимать, действительно ли человек вами недоволен или просто всегда хмурится. Если наш социальный мир так богат двусмысленностями и неопределенностью, почему общественная жизнь все еще достаточно гладкая? Вы, как и я, скорее всего, не раз бывали и жертвой, и виновником недопониманий. Но в целом наш мир вполне хорошо работает. Или, по крайней мере, намного лучше, чем можно было бы ожидать, если бы понимание чужих мыслей и чувств действительно оставалось нерешаемой проблемой. Если бы на чужую планету попасть было невозможно. На этот вопрос можно взглянуть и с другой стороны. Когда в 1990-х ученые захотели узнать, может ли жизнь существовать в темных уголках Вселенной, сначала они проверили, есть ли жизнь на Земле. В 1990 году космический корабль «Галилей» должен был пролететь мимо Земли примерно в 1000 километров от ее поверхности. Возможность была слишком хороша, чтобы ее упустить. Астроном Карл Саган и его коллеги убедили НАСА направить приборы «Галилея» не в космос, а прямо на нас, чтобы увидеть, как выглядит жизнь на Земле, если посмотреть на нее извне. Изучив измерения Галилея, ученые нашли в них признаки существования жизни на планете. Спектр отраженного света содержал красный край, признак растений, а в смеси кислорода и метана в атмосфере наблюдался дисбаланс, который мог быть вызван большим количеством живых существ, обитающих на поверхности. Направлять космический зонд на Землю, где, как мы уже знаем, жизнь есть, на первый взгляд, бессмысленная затея. Однако, сделав это, ученые получили модель того, как жизнь может выглядеть издалека. Держа в уме эту модель, они смогут искать те же признаки жизни на далеких планетах, до которых мы пока не можем, а может и никогда не сможем, долететь. Представьте, что мозг тоже занимается чем-то подобным. Вместо того, чтобы реально посещать далекие планеты других людей, мы направляем зонд на себя. На основе ментального мира, который видим в себе, мы можем составить модель того, как выглядим со стороны. Вооружившись ею, мы начнем понимать, что происходит под поверхностью других умов, вращающихся вокруг нас. И в этой главе вы увидите, как это делается. В твоих движениях что-то есть. Когда мне было 17, меня пригласили на собеседование в Оксфорд. Мои учителя очень обрадовались. Школа, в которой я учился, была не очень престижной. Если бы все прошло хорошо, я стал бы первым поступившим в Оксфорд учеником в ее истории. Они настолько обрадовались, что школа даже изыскала в своем небогатом бюджете немного денег, чтобы отправить меня на абитуриентскую конференцию. Ее проводила какая-то частная компания, а не сам университет. И там обещали рассказать обо всех хитростях и ловушках собеседований в Оксфорде. Я не очень хорошо помню, как прошел тот день. Возможно, я узнал и что-то полезное. Но лучше всего мне запомнилась та часть собрания, на которой нам говорили о языке тела. Лектор рассказывал аудитории, состоящей из смущенных, встревоженных учеников, что профессоров Оксфорда, которые будут проводить собеседование, учат искать особые признаки того, что абитуриент действительно понимает, о чем говорит. Нам сказали, что когда мы пытаемся вспомнить ответ, который на самом деле знаем, начинаем бессознательно смотреть вправо. А когда отчаянно пытаемся что-то выдумать на месте, влево. Профессора будут смотреть нам в глаза, чтобы определить, насколько мы на самом деле эрудированы. И нам, конечно, нужно учиться контролировать свой бегающий взгляд, если хотим поступить. Сейчас я, конечно, понимаю, что этот совет был бессмыслицей. Между направлением взгляда и тем, вспоминаете вы что-то или пытаетесь выдумать, нет связи. А если есть, то профессоров, проводящих в Оксфорде собеседование, точно этому не учат. Я уверенно могу сказать, что некоторые профессора на собеседовании вообще не смотрели мне в глаза. Подобные шарлатаны портят репутацию самого понятия «язык тела». Но есть и серьезная научная отрасль, которая занимается изучением того, что движения тела на самом деле говорят о происходящем в наших умах. Очевидные примеры явного языка тела, скажем, выражение лица и тон голоса. Но есть и куда менее известный сигнал, сообщающий о ментальном состоянии. Кинематика. Скорость и синхронизация движений частей тела. Она помогает многое понять в общении, потому что разные типы движения обычно ассоциируются с разными внутренними состояниями. Возьмем для примера эмоции. Движения выглядят радостными, когда они сравнительно быстрые, печальными, если медленные, и гневными, когда мы резко ускоряемся. Если вы видите, как один коллега бежит по коридору в припрыжку, а другой еле плетется, то легко догадаетесь, кого повысили, а кому отказали. Зная об этой связи между динамикой движений и эмоций, вы можете подумать, что мозг расшифровывает чувства других, просто измеряя их движение. Соответственно, ум работает по принципу камеры контроля скорости. Если человек превышает лимит, значит, он счастлив, а если двигается слишком медленно, то ему грустно. Но тут есть одна проблема. Мы не знаем, как калибровать эти камеры. Человеческие тела очень разнообразны, как и скорость, с которой они перемещаются. Насколько быстро двигаются радостные люди, насколько медленно грустные. Проблема считывания чужого языка тела очень заинтересовала Роузи Иди. Мы с ней писали свои докторские диссертации одновременно. В одной и той же лаборатории в Бирбек-колледже Лондонского университета. а нашим научным руководителем была Клэр Пресс. Так что мне довелось провести несколько счастливых лет, сидя чуть поодаль, пока Роузи и Клэр обсуждали свои представления о том, как мозг считывает язык тела, и разрабатывали хитрые эксперименты для проверки своих гипотез. Идея Роузи чем-то напоминала космический зонд Сагана. Саган предложил сначала смоделировать жизнь на Земле и уже потом смотреть наружу. А Роузи считала, что для осмысления языка тела другого человека нужно сначала смоделировать собственный. Другие люди, безусловно, могут двигаться весьма своеобразно, но мы хорошо знаем, что творит наше собственное тело и как мы себя чувствуем при этом. Благодаря огромному накопленному за время жизни опыту, мозг хорошо представляет себе, как наши эмоции связаны с движениями тела. Соответственно, мы можем использовать эту внутренне-наружную модель, чтобы искать эмоции в других. Если кто-то двигается так же, как мы сами, когда раздражены или расстроены, можно предположить, что и он испытывает те же эмоции. На первый взгляд все кажется очень логичным. Но у этого метода есть один значительный недостаток. Если мы пытаемся понять других с помощью модели, настроенной на себя, значит, наши выводы будут верны только для тех тел, которые двигаются так же, как наши. Предположим, для примера, что вы двигаетесь очень быстро, а я по сравнению с вами довольно вялый и медлительный. Мы оба действуем быстрее обычного, когда счастливы, и медленнее, когда грустим. Но если мы откалибруем свое восприятие эмоций по конкретным особенностям наших тел, то не сможем правильно понять друг друга. Если вы увидите, как я иду к вам своей обычной неторопливой походкой, я покажусь вам ужасно медленным и, соответственно, жутко расстроенным по сравнению с тем, как вы двигаетесь обычно, хотя на самом деле я себя чувствую нормально. И наоборот, мои внутренние модели будут интерпретировать обычную для вас летящую походку как признак особой радости, хотя и вы можете чувствовать себя нормально, не испытывать сильных эмоций. Именно такие ошибки калибровки Роузи обнаружила, проводя эксперименты с людьми в своей лаборатории. Она пристегивала акселерометры к лодыжкам участников, чтобы измерить, с какой скоростью те двигаются обычно, а потом дала им задание, чтобы измерить эмоциональное восприятие. Участники смотрели на анимированные изображения чужих движений и пытались понять, что чувствуют эти люди. Эти мультфильмы были созданы на основе видеосъемки движений настоящего человека. Но Роузи тщательно контролировала их, чтобы тонко манипулировать воспринимаемой скоростью движения. Коллега обнаружила, что эмоции, которые люди замечают в роликах, тесно связаны с тем, как они двигаются сами. Людям в целом медлительным необходимо было увидеть особенно медленные движения, чтобы предположить, что другому человеку грустно. Но при этом они легко замечали радость или гнев в анимации, которая была не очень быстрой. А торопыгам необходимо было увидеть крайне быструю походку, чтобы решить, что человек радуется или злится. При этом актеры, двигавшиеся с нейтральной скоростью, казались им безучастными. Результаты ожидаемы, если считать, что мы считываем чужой язык тела, основываясь на словаре, составленном из движений тела собственного. Из-за такой подстройки мы можем научиться неплохо распознавать эмоции людей, которые двигаются так же, как и мы. Но будем плохо понимать тех, кто выражает эмоции иначе. Вспомните стереотипы о шумных, жестикулирующих итальянцах или чопорных, сдержанных английских джентльменах. Типичный англичанин, видя размашистые жесты типичного итальянца, подумает, что это свидетельство бурных чувств, сравнив их с куда более степенными, привычными ему движениями. И наоборот, итальянец, который попытается разобраться в эмоциональной жизни англичанина со сдержанными, размеренными манерами, может прийти к вполне разумному выводу, что у того пропала значительная часть души. Конечно, это стереотипы. Мне доводилось видеть и бездушных итальянцев, и душевных англичан. Но исследования показывают, что в этих стереотипах есть зерно истины. Когда психологи подсчитывают разницу в эмоциональной выразительности между разными странами и культурами, они обнаруживают, что, например, американцы, зимбабвийцы, канадцы и австралийцы более экспрессивны, чем жители Гонконга, Малайзии, России или Греции. Если между культурами действительно есть заметные различия в эмоциональных движениях, а наш мозг использует для своих прогнозов движения, знакомые ему самому, становится яснее, почему расшифровать чувства людей, похожих на нас, легко, а непохожие кажутся загадкой. Но культура не единственное, что влияет на внешние проявления чувств. На эмоциональные движения наших тел могут влиять разные факторы. Один из них, скорее всего, вас это не удивит, — возраст. С годами наши тела меняются, движения тоже. Роузи особенно интересовалась тем, как это происходит у подростков. В своих экспериментах она изучала движения 11-летних детей и тинейджеров вплоть до раннего взрослого возраста и обнаружила систематическую закономерность. Чем старше мы становимся, тем медленнее и стабильнее начинают двигаться наши тела. Но что любопытно, эти изменения оказались связаны с тем, как меняется наша интерпретация чужих эмоций. Более юные подростки, для которых быстрое движение остается нормой, склонны чаще видеть грусть в нейтральных движениях, а старшие подростки и взрослые, чья базовая скорость ниже, лучше умеют определять эмоции, которые выглядят быстрыми, например, радость или ярость. Можно предположить, что это не совпадение моделей, а вносит определенный вклад в недопонимание между родителями и подростками. Модель, настроенная на размеренные взрослые движения, видит в быстрых, но совершенно заурядных движениях подростка возбуждение или раздражение, даже если тот на самом деле ничего такого не чувствует. И наоборот, типичные движения среднестатистического взрослого, если на них смотреть в рамках модели, настроенной на быструю детскую активность, могут казаться необычно, необъяснимо мрачными. Дело не в том, что родители или дети специально хотят осложнить вашу жизнь. Просто вы настроены на сигналы с разных планет. Но хотя непонимание отцов и детей, безусловно, важная тема, есть вероятность, что именно несовпадение предсказательных моделей лежит в основе куда более серьезных видов взаимного непонимания. Например, таких, которые наблюдаются при аутизме. Слепота к другим умам. Характерная особенность аутизма — трудности в общении с другими людьми. Уровень сложности разный, но даже при так называемом высокофункциональном аутизме общение отнимает слишком много сил, или людям немного труднее понимать собеседников. В традиционном понимании аутизма эти трудности общения объясняются неспособностью поставить себя на место другого и понять его точку зрения. Психологи часто называют этот навык ментализацией, чтением умов или теорией разума. Это умение представить себе суть чужой умственной жизни. Людям с аутистическим расстройством, соответственно, трудно понять других, потому что их способность считывать чужие умы ограничено. Этот взгляд на аутизм, как на слепоту к другим умам, набрал особую популярность в 1980-х, когда психологи исследовали, как дети с аутизмом и без него описывают чужую точку зрения. В аутистическом сообществе предпочтения по поводу формулировок разнятся. Кто-то предпочитает на первое место ставить нарушение — аутист, а кто-то человека — люди с аутизмом. Чтобы отразить это, я буду использовать обе формулировки как взаимозаменяемые. Одной из самых влиятельных методик в этой отрасли исследований стали игры о ложных убеждениях, например, тест Салли-Энн. В этом эксперименте ребенок просматривает сценку, разыгрываемую двумя куклами — Салли и Энн. Салли кладет в корзину камешек и уходит. Пока ее нет, озорная Энн перекладывает камешек в другое место — коробку. Салли возвращается, и ребенка спрашивают, где она будет искать камешек. Эта задача оказывается трудной для любого ребенка, независимо от того, есть ли у него аутизм. Чаще всего они говорят, что Салли будет искать камешек в коробке, там, где он и лежит. Хотя Салли не видела, как Энн переложила его из корзины, куда поместила его сама. Задача трудна потому, что для верного решения необходимы сложные когнитивные построения. Ребенок должен представить себе ум другого действующего лица, в данном случае куклы Салли, и понять, что в чужой голове мысли не такие, как в его собственной. Нейротипичные дети осваивают решение этой задачи раньше, чем их ровесники с аутизмом. В экспериментах они чаще сообщали, что Салли будет искать камешек в корзине, там, где она видела его в последний раз, а не в коробке, где, как они знают, он лежит. Дети с аутизмом достигают этого этапа позже. Некоторые психологи считают это признаком того, что им трудно ставить себя на место других и представлять себе содержимое чужого ума. Хотя детям с аутизмом обычно удается правильно пройти тест, когда они вырастают, традиционные теории предполагают, что у них все равно сохраняются серьезные затруднения с пониманием чужого ментального состояния даже во взрослом возрасте. А они, в свою очередь, объясняют, почему им труднее ориентироваться в социальном мире. Галлюцинации чужого разума. Один из запоминающихся примеров того, как мы видим умы, обнаружили во время экспериментов, которые проверяли склонность оживлять и наделять намерениями объективно неживые предметы. Видеть галлюцинации разума там, где его нет. Первопроходцами в этой сфере исследований стали Фриц Хайдер и Марианна Симмель в 1940-х. Они придумали очень простой эксперимент. Участники смотрели короткий анимационный ролик, в котором простые геометрические фигуры, пара треугольников, небольшой круг и большой прямоугольник, двигались по экрану. Они перемещались сами по себе и анимированы так, что кажется, будто они взаимодействуют, гоняются друг за другом, уворачиваются, обманывают. Участник должен был описать увиденное. Строго говоря, в ролике Хайдера и Симмель никакие разумы не изображаются. Это просто последовательность движений фигур. Формально сцену можно описать чисто геометрически. Участник одного из экспериментов именно так и поступил. Он сказал: «Большой непрозрачный треугольник входит в прямоугольник, затем появляются другой, меньший треугольник и круг. Они начинают двигаться по кругу, затем большой треугольник выходит» и так далее. Безжизненное, инертное описание. Но большинство из нас видят совсем другое. Оставшиеся участники описывали движения безжизненных фигур живописными, менталистическими терминами. Вот, например, одно из описаний той же сцены. Треугольник номер один запирает дверь, и входят двое юных созданий, несомненно влюбленные в двумерном мире. Треугольник номер два и милый кружочек. Треугольник номер один, далее злодей, видит юных влюбленных. Он открывает дверь и выходит, чтобы посмотреть на них. Но нашему герою совсем не нравится такое вмешательство. Он энергично атакует треугольник номер один. Возможно, здоровяк сказал ему что-то нехорошее. У участницы явно есть чувство юмора, но необычно активным воображением она не отличается. Подавляющее большинство участников эксперимента описывали поведение фигур похожими терминами, обозначающими целенаправленные действия. Например, в одном случае почти все участники наградили большой треугольник эпитетами вроде «воинственный», «агрессивный», «сварливый» или «раздражительный», а маленький был храбрым и смелым, при этом изобретательным, хитрым и коварным. Склонность приписывать геометрическим фигурам намеренные действия и разумность поражает психологов. Она показывает, что мы, вполне возможно, видим разум повсюду, даже там, где его быть не может. Но поразило психологов и другое. Склонность увязывать движение и разум выражалась совершенно иначе у аутистов. Исследования, в которых похожие анимационные ролики демонстрируют детям и взрослым с аутизмом, показали, что они куда реже описывают движение фигур в менталистических терминах. А когда они все же дают такие описания, ученые часто считают, что их истории менее адекватны, чем те, что рассказывают нейротипичные люди. Для некоторых ученых это служит подтверждением традиционной картины расстройства аутистического спектра. Это еще один признак того, что люди с аутизмом сравнительно слепы к другим умам и не могут четко и надежно считывать скрытые от них мысли. Но если посмотреть на проблему сквозь прогностическую призму, мы получим совсем другую точку зрения. Мы вполне можем увидеть, что проблема кроется в эгоцентричных взглядах ученых, изучающих аутизм, а не в эгоцентризме, который приписывают самим аутистам. Танго — парный танец. Ранее мы узнали, что читаем чужой язык тела с помощью предсказательных моделей, настроенных на нас. Это позволяет нам распознавать умственное состояние людей, которые движутся, как мы. Но возрастают шансы неверно понять тех, кто двигается иначе. Тот факт, что люди с аутизмом двигаются слегка не так, как нейротипичное большинство, обычно недооценивается. Одно из важных различий обнаружила моя бывшая руководительница Клэр Пресс во время совместного исследования с Джен Кук и Сарой Джейн Блейкмор в Университетском колледже Лондона. Команда провела эксперимент, чтобы изучить, как нейротипичные взрослые и взрослые аутисты делают простое движение рукой. Покачивают ею влево-вправо. На них были надеты детекторы. Оказалось, что даже базовые движения у аутистов и нейротипичных людей отличаются. У аутистов они чаще были быстрее, более дерганными. На первый взгляд это может показаться научным курьезом. Пусть аутисты двигаются чуть быстрее или чуть дерганнее, чем нейротипичные. И что с того? Но если мы понимаем друг друга, используя умственные модели, настроенные на мельчайшие особенности наших движений, разница в них может иметь серьезные последствия для взаимопонимания. Мы, а возможно, неверно понимаем тех, кто двигается иначе, чем мы. В самом деле, эксперимент показал, что участники с наиболее выраженной атипичностью движений сообщали о более серьезных проблемах с социальным и эмоциональным общением. Возможно, потому, что их язык тела труднее прочесть. Но, что важнее всего, эти нарушения действуют в обе стороны. Наблюдатель-аутист, в мозге которого уже составилась теория движения его тела, может не понимать языка тела нейротипичного большинства. Эти люди точно так же не понимают его. Предсказательные модели не воспринимают движение собеседника с аутизмом и того, как те выражают его внутренний мир. Если эта версия верна, то лишь из-за явного преобладания нейротипичных людей нам кажется, что у людей с аутизмом есть дефект в умении читать чужие умы в чужих телах. Да, аутистам действительно труднее понять поведение нейротипичных окружающих. Но не менее верно и обратное. У нейротипичного большинства есть дефект, который мешает им понимать людей с аутизмом. А социальной жизни в одиночку не существует. Эта рассогласованность лежит в основе того, что некоторые ученые называют двойной проблемой эмпатии. Людям с аутизмом трудно считывать людей без него, но нейротипичному разуму не менее трудно понять аутиста. Проблема двойной эмпатии — это проблема конкретных людей, которые пытаются общаться друг с другом, а еще для ученых, изучающих аутизм. В стандартных экспериментах на социальное познание наблюдателям нужно расшифровывать мысли и чувства нейротипичных людей. Естественно, такие наблюдатели получают несправедливое преимущество, поскольку в их мозге уже есть предсказательные модели, настроенные на нейротипичные выражения лиц. То, что аутисты показывают сравнительно низкие результаты в подобных тестах, неудивительно. С таким же успехом можно было бы выставить иностранца, который только начал изучать язык, на конкурс правописания против опытного носителя. И в самом деле, лучший способ проверить, важно ли предсказательное согласование для социального взаимопонимания, перевернуть тест с ног на голову и узнать, насколько хорошо нейротипичные наблюдатели смогут распознать ментальное состояние партнера-аутиста. Если согласование прогнозов действительно ключевой фактор, люди с аутизмом не будут по умолчанию слепы к другим умам, а нейротипичные не слепы. Мы увидим, что нейротипичные люди тоже слепы, когда пытаются осмыслить поведение, не похожее на их собственное. Роузи и Клэр провели еще один хитроумный эксперимент, чтобы проверить эту гипотезу. Они показали группе добровольцев, как нейротипичных, так и с аутизмом, анимационные ролики, похожие на те, которые использовались Хайдером и Симмель. На экране появлялись два треугольника, затем они двигались рядом определенным образом, а участникам нужно было предположить, какое взаимодействие им показали. Красный треугольник насмехается над синим? Или один треугольник пытается соблазнить другой? Но в эксперименте Роузи добавилась одна новая ключевая деталь. У анимационных роликов были разные авторы. Каждое взаимодействие между треугольниками было придумано одним из участников исследования. Роузи давала добровольцам два треугольника и предлагала перемещать фигуры так, чтобы они изображали то или иное взаимодействие. Покажите, как один треугольник насмехается над другим. Покажите, как один треугольник соблазняет другой и так далее. Затем, засняв попытки, например, двумерного соблазнения, и убрав из кадра все лишнее, Роузи создала банк анимированных роликов, которые можно было показывать другим участникам. А главное, некоторые из них были созданы аутистами, а другие нейротипичными авторами. Когда в эксперимент добавили этот нюанс, результаты вышли совсем иными. Оказалось, что нейротипичные участники не обладают универсальной способностью понимать ментальное состояние, а аутисты — столь же универсальной неспособностью. Как и предполагала Рузи, нейротипичные участники демонстрировали избирательную слепоту к другим умам, когда им показывали анимации, созданные аутистами. Нейротипичным людям удавалось расшифровывать действия аутистов примерно так же успешно, как и аутистам их действия. Именно такая закономерность и должна наблюдаться, если мы пытаемся осмыслить чужие действия, используя модель, настроенную на себя. Эти результаты свидетельствуют, что проблема двойной эмпатии — это действительно проблема, и, изучая аутизм, мы должны рассматривать взаимное рассогласование моделей, а не чистую слепоту к чужим умам. Но эти идеи имеют и более широкое значение. Недопонимание в общении между людьми с аутизмом и нейротипичными, пожалуй, наиболее острое. Социальные сигналы теряются при переводе, поскольку оба разума пытаются воспринять друг друга сквозь непригодные для этого призмы априорных ожиданий. Но такое рассогласование не ограничивается только конкретным случаем. Каждый раз, общаясь с человеком, тело и поведение которого плохо укладывается в рамки наших предсказательных моделей, мы рискуем неправильно считать его мысли, а он — ваши. А выходит, не всегда можно уверенно сказать, что один человек умеет хорошо читать людей, а другой — плохо. Мы не должны считать, что недопонимание — всегда следствие дефекта в мозге. Нужно искать изъяны в самом взаимодействии, а также в том, что запертые в черепах ученые, составляющие модели взаимодействия, не учитывают особенностей друг друга. Если мы не понимаем чужие умы потому, что наши внутренние модели неверно настроены, может, нам удастся лучше понимать других, если мы перекалибруем свои прогнозы с учетом их особенностей? Что любопытно, результаты, полученные Рузи, могут в том числе свидетельствовать и об этом. У нейротипичных участников проявился так называемый внутригрупповой фаворитизм. Они лучше справлялись с расшифровкой ментального состояния других нейротипичных участников, чем аутистов. А у участников с аутизмом такого перекоса отмечено не было. Они примерно с одинаковым успехом читают умы и нейротипичных людей, и других аутистов. Одна из возможных причин отсутствия подобного внутригруппового преимущества может состоять в том, что проявления аутизма более разнообразны. Роузи подтвердила ранее полученный результат, что экспрессивные движения нейротипичных людей и людей с аутизмом заметно различаются. Но вдобавок обнаружила, что люди с аутизмом двигаются не похожи друг на друга. И даже если аутист интерпретирует поведение другого человека с помощью модели, настроенной на его характерные движения, предсказания последние плохо помогут в общении с другими аутистами. Но есть и другая, куда более манящая возможность. Внутригрупповой фаворитизм у аутистов отсутствует потому, что их внутренние прогнозы имеют более широкий диапазон. Роузи и Клэр предполагают, что они могут одинаково успешно считывать выражения лиц и нейротипичных людей, и других аутистов именно потому, что у них есть многолетний опыт общения с нейротипичными людьми. Это помогает их внутренним предсказательным моделям учитывать характерные черты нейротипичных выразительных движений. хотя они и не такие, как их собственные. А вот большинство нейротипичных людей в основном общаются с другими нейротипичными, поскольку большинство людей таковы. Но такая более широкая настройка имеет свои недостатки. Рассматривая более широкий диапазон возможностей в попытках осмыслить чужие действия, мы можем отчасти лишиться преимущества в понимании людей, которые ведут себя похоже на нас. Однако эту цену стоит заплатить, если расширение диапазона ожиданий снизит риск неправильно понять случайного человека. Демократизации прогностической модели нельзя добиться с помощью силы воли или, допустим, этических аргументов. Если Роузи и Клэр правы, то ключевой компонент наших социальных предсказаний — социальный опыт. Если мы хотим, чтобы наши внутренние модели учитывали весь спектр возможного поведения людей, с которыми мы общаемся, нам, скорее всего, сначала придется набраться разнообразного опыта, на основе которого мы сможем составлять прогнозы. Как научиться читать мысли? Чтобы выяснить, как мы понимаем друг друга, я решил поговорить со своей бабушкой. Нет, не родной, которая несколько лет назад ушла на пенсию и переехала на южный берег Англии. Поймите меня правильно. Я уверен, что бабуля Плам тоже рассказала бы мне много интересного. Но на самом деле мне нужно было поговорить с моей академической бабушкой, Сесилией Хейс. Силия, как я ее называю, психолог-теоретик. Она больше не заправляет собственной лабораторией и сменила простую работу, проведение экспериментов, на сложную. Она придумывает, какие вопросы нам, ученым, нужно задавать. Особенно ее интересует связь между разумом и культурой. И то, как та дарит нам разум, способный ориентироваться в причудливом человеческом мире. Я имею честь быть академическим внуком Силии, поскольку она была научным руководителем диссертации научного руководителя моей диссертации. Думаю, вы легко представите семейное древо. И, как и все хорошие бабушки, она живо интересуется моральным развитием и профессиональными перспективами своих внуков. Я был уверен, что она не даст мне сморозить глупость. В своей книге «Когнитивные гаджеты» Силия привела интригующую аналогию между тем, как мы учимся читать чужие умы и печатный текст. В наших мозгах есть что-то особенное, что позволяет нам читать печатный текст. Именно поэтому вы можете прочесть книгу издательства «Пингвин», а вот «Пингвин» ее не прочтет никогда. Но при этом очевидно, что способность читать печатный текст не развивалась у нас генетически в ходе эволюции. Письмо — довольно древнее изобретение, но старейшие системы письма в истории человечества, скорее всего, появились всего 5-6 тысяч лет назад. А в масштабах эволюции это мгновение. Времени на формирование генетических адаптаций недостаточно. Получается, читать печатный текст нам приходится учиться. При этом наши умы и мозг заметно меняются. Сейчас мы знаем, что процесс обучения чтению странных черточек на странице меняет репрезентацию в зрительной коре. Некоторые ее части становятся особенно чувствительными к контурам и конфигурациям символов. С помощью обучения и опыта мы составляем новый нейронный словарь, помогающий расшифровывать значки, которые мы видим перед глазами. Силия провела аналогию между чтением печатных букв и чужих умов. И то, и другое — попытки добраться до того, что скрыто за видимым набором знаков. В печатном тексте книги, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете, каждый символ означает звук. И хотя вы, возможно, слышите слова в голове, когда их читаете, на странице, строго говоря, никаких звуков нет. вы приходите к ним, поскольку знаете, что означают символы, но только после того, как вы учите алфавит. Возможно, что-то очень похожее происходит, когда вы пытаетесь прочесть другого человека. Его истинное состояние ума скрыто от вас, но вы наблюдаете за его поведением. Его выражение лица, действия, слова, тон, которым произносятся слова, знаки, говорящие вам о его внутреннем состоянии, подобные символам, напечатанным на странице. Ваша работа как читателя — представить себе разум, скрытый за ними, используя ваши познания в межличностном алфавите. Конечно, как и в случае с письменными языками, не каждый человек пользуется одним и тем же словарем, пытаясь читать других. Разные читатели будут придавать одному и тому же символу разное значение, в зависимости от того, какие паттерны учились распознавать. Мы можем читать и писать разными почерками и шрифтами и по разным правилам орфографии. И, похоже, в чтении умов тоже существуют разные диалекты. Люди, похожие на нас. Пока мы рассуждали в основном о задачах, которые мозгу приходится решать, когда нужно делать выводы о чужих умах в реальном времени, расшифровывать, о чем человек думает или что чувствует в данный момент. Но не менее важно для нас и оценить самые стойкие вкусы, предпочтения и черты характера других, а не только узнать, что они ощущают прямо сейчас. Как наш мозг распознает свойства, а не состояние? Распознание свойств — настолько же некорректно поставленная задача, как и распознание скрытых мыслей и чувств. Подобно мыслям и чувствам, истинный характер человека скрыт из виду. Наша задача как наблюдателей — составить представление о чужом характере и способностях, основываясь на видимом поведении, но оно неоднозначно. Если мы видим, как кто-то дает деньги бездомному, просящему милостыню в электричке, то он может быть по-настоящему щедр. Или очень робок, и ситуация ему кажется настолько неловкой, что он готов дать немного денег, лишь бы неприятный разговор закончился. Если мы видим, как кто-то на улице кричит в лицо незнакомцу, то можем подумать, что он агрессивный или нарывается на драку. Но это вполне может быть и человек с обостренным чувством справедливости, который заслуженно высказывает кому-то все, что о нем думает. Как и в других случаях неоднозначного межличностного общения, на помощь приходит предсказание. Если мы можем выдвинуть предположение о вероятном характере другого человека, то неоднозначное поведение истолковать легче. Когда мы, допустим, знаем, что наш сосед по электричке, который подает милостыню, трудится волонтером на суповой кухне и работает в благотворительной организации, то его поступок, вероятнее всего, проявление искреннего милосердия, а не неловкости. А если мы знаем, что человек, кричащий на улице, обычно довольно спокоен и покладист, значит, у него, скорее всего, есть веская причина кричать, и он не просто все выходные думал, кому бы нападать. Гипотезы о чертах характера, таким образом, порой весьма полезны для понимания других. Но откуда эти ожидания берутся? Одна из стратегий, которой пользуется наш мозг, довольно проста. Он делает предположение о чужом уме, основываясь на нашем. Мы ожидаем, что люди, похожие на нас, будут похожи на нас. На первый взгляд это кажется вполне нормальным и логичным, но рассмотрим такой пример. Представьте, что вам представили двух людей — Джима и Джона. Джим считает себя типичным американцем. У него в целом левые политические взгляды. Как сторонник демократической партии, он очень хотел, чтобы Хиллари Клинтон выиграла выборы 2016 года. И до сих пор не верит, что Трамп сумел избраться. Джон тоже считает себя типичным американцем. У него в целом правые политические взгляды. Он горячий сторонник республиканской партии и поддерживает предвыборную программу Трампа. В одном исследовании ученые Гарвардского университета показали эту виньетку группе добровольцев. Прослушав информацию, участники исследования должны были определить, насколько эти двое либеральны или консервативны, а также сообщить о своих политических взглядах. Конечно, участники дружно решили, что Джим — либерал, а Джон — консерватор. Но когда ученые попросили их оценить характер, предпочтения и вкусы Джима и Джона, результаты получились уже более любопытными. Ученые задавали участникам ряд вопросов. Например, «Вы считаете, что Джим боится постареть? Понравилась бы ему пьеса Шекспира? Понравилось бы Джону лежать в ванне с пеной? Боялся бы он выступать на публике?» Конечно, никакой настоящей связи между политическими взглядами и любовью к Шекспиру или боязнью старости нет. Но ученые обнаружили, что даже такие, не имеющие прямого отношения к делу вопросы, показывают интересную закономерность. Мы ожидаем, что если человек похож на нас в чем-то одном, то будет похож и в остальном. Например, если вы знаете, что Джим голосовал за ту же политическую партию, что и вы, то дадите прогноз, что и другие его черты характера и вкусы похожи на ваши. Если вы ненавидите лежать в ванне с пеной и любите произносить публичные речи, то, скорее всего, предположите, что и Джим с вами солидарен. Если же вы, наоборот, любите понежиться в пене и теряетесь, когда надо сказать хоть слово, вы опять же спроецируете эти черты на Джима. Эта тенденция проецировать свой характер на других людей, похожих на вас, интересным образом связана с отделами мозга, которыми мы пользуемся, чтобы понимать чужие умы и раздумывать о собственном. Исследования с визуализацией мозга обнаружили в этом органе особые сети, которые активируются, когда мы думаем о чужих умах. Особенно важный узел этой сети ментализации — участок, который называется медиальной префронтальной корой. У нее есть интересное свойство. Она активируется, когда мы думаем о перспективах, мнениях и вкусах других. Но еще она активируется, когда мы думаем о себе и рассматриваем собственные верования и взгляды. Хотя этот широкий медиальный префронтальный участок занимается и мыслями о себе, и мыслями о других, репрезентации чаще всего не накладываются друг на друга. Обычно они анатомически разделены. Отдельная зона этого участка, расположенная в мозге, вентральнее, ниже, занимается в основном самореферентными мыслями. Другая часть коры, расположенная в мозге дорсальнее, выше, в основном обдумывает чужие идеи. Возможно, именно так мысли о нашем уме отделяются от мысли о других. Но когда мы начинаем думать об уме человека, которого считаем похожим на нас, происходит нечто иное. Обычно чужими умами занимается дорсальная часть медиальной префронтальной коры. Но когда мы думаем об уме кого-то, похожего на нас, в дело вступает вентральная часть, та, которая обычно думает о нас самих. Более того, степень активации участка «я» при обдумывании другого коррелирует с тем, насколько сильно мы проецируем свои черты характера и склонности на других. Уверенно установить причинно-следственную связь здесь трудно. Но одна из возможных интерпретаций следующая. Наша склонность проецировать свои черты на других — следствие того, что мы используем контуры своего ума, чтобы предсказать, какие укромные уголки будут в уме чужом. Подобная предсказательная стратегия в основном иррациональна. Да, бывают случаи, когда, узнав что-то о сходстве между собой и другим человеком, вы можете сделать более-менее надежный прогноз о том, какие у вас еще могут быть общие взгляды или черты характера. Если вы знаете, что кто-то проголосовал за ту же политическую партию, что и вы, то, скорее всего, сможете более-менее точно предсказать его взгляды на такие темы, как налоги, экономика или иммиграция. Если вы знаете, что у кого-то такое же мнение о картинах Анри Матисса, как у вас, то, скорее всего, у него будет схожее с вашим представлением и о работах Поля Сезанна. В таких особых случаях предсказывать устройство чужого ума по образцу своего логично, поскольку между теми свойствами, которые вы пытаетесь предсказать, вполне возможна настоящая корреляция. У людей, которые голосуют за одну политическую партию, скорее всего, схожее мнение по поводу иммиграции и налогообложения. Люди, которые ненавидят художников, постимпрессионистов вроде Матисса, скорее всего, останутся равнодушны к Сезанну. Имея частичную информацию, вы можете с помощью обоснованного предположения заполнить пустоты. Однако успешность прогноза «он такой, как я» резко снижается, когда свойства между собой не связаны. Конечно, между политическими взглядами и другими вкусами и установками может быть определенная связь. Нетрудно представить, что люди, выступающие за радикальное перераспределение богатства, скорее всего, предпочитают этичные фермерские рынки и джинсовую ткань, при производстве которой не страдают животные. А вот люди, любящие шелковые галстуки, выдержанный кларет и частные закрытые клубы, обычно выступают против вышеперечисленных инициатив. Но для многих предпочтений, рискну даже сказать, для большинства, политические взгляды не важны. Вовсе не странно предположить, что и коммунист-революционер, и крайне правый националист одинаково любят вкус шоколадного мороженого. Даже социалистам порой нравится шампанское. Если и либерал-активист, и консерватор-реакционер одинаково любят поваляться в ванне с пеной, то политические взгляды человека ничего вам не скажут о других его предпочтениях. Корреляции нет. И ждать от людей, которые разделяют ваши политические мнения, что у них и все другие вкусы и установки совпадут с вашими, явная ошибка. На лекциях о статистике я говорю студентам, что если между какими-то двумя характеристиками нет корреляции, мы не можем использовать одну из них для предсказания другой. Если между политическими взглядами и лежанием в ванне с пеной связи нет, значит, мы не можем считать, что наши политические соратники с удовольствием прилягут с нами в ванну. Чтобы понимать других людей, нужно перестать быть эгоцентричными. Мы должны меньше думать о себе и больше о космосе, чужих умах, которые вращаются вокруг нас. Затерянные в космосе умов. А в начале главы я стремился внушить вам мысль, что попытки понять других чем-то схожи с поиском жизни на других планетах. Карл Саган и другие астрономы показали, что, направив зонд на Землю, чтобы понять, как выглядит жизнь, мы создадим модель того, как она может выглядеть и на других далеких планетах. Так и наш мозг составляет модель того, как выглядит жизнь в нашем внутреннем мире, и пытается предсказывать, как она может выглядеть в скрытых умственных мирах других людей. Но, как мы только что увидели, тут есть одна проблема. То, что знакомо нам, — лишь один пример из множества. Мы способны создать модель жизни на Земле, но жизнь на других планетах может выглядеть и ощущаться совсем иначе. Это значит, что астроном, который хочет узнать, на что похожа жизнь в далеких уголках космоса, не может просто построить модель Земли и держать космические зонды все время повернутыми к ней. Их нужно повернуть во всех направлениях, чтобы составить карту скоплений планет, которые кружатся вокруг нас. И попытаться предсказать, какая погода может быть в других мирах. Астрономы составляют карту звездного неба, а психологи — аналогичную карту космоса умов, куда входят все разумы окружающих. Астрономы видят, как из звездной материи, благодаря гравитации, формируются галактики, а психологи составляют карты чужих умов, где тоже видны похожие силы и структуры. Характеры не выдаются случайно. Наши черты и предпочтения тоже не случайны. Они группируются вместе, создавая пространственные карманы, где схожие умы скапливаются и кружат по похожим орбитам. Астрономы создают карту неба, запуская космические спутники и зонды, а психологи формируют карту чужого разума, задавая множеству людей наводящие вопросы. Вы честны? Щедры? Умны? Забывчивы? Веселы? Можно представить себе мир, в котором все свойства наших умов полностью отделены друг от друга. Щедрость не зависит от ума, а дружелюбие никак не связано с благонадежностью или любовью к острым ощущениям. Но если вы исследуете характеры тысяч людей, то начнете видеть стойкие корреляции между психологическими чертами, которые на первый взгляд никак не связаны между собой. Например, согласно одной популярной модели личности, вы можете составить достоверное представление о любом человеке, задав ему 6 вопросов. Честны ли вы? Эмоциональны ли вы? Экстраверт ли вы? Открыты ли вы новому опыту? Добросовестны ли вы? Покладисты ли вы? На первый взгляд кажется, что это совершенно не связанные друг с другом свойства. Но на самом деле они тесно переплетены. Оказалось, например, что более искренние и беспристрастные люди с большей вероятностью также терпеливы, гибкие, мягкие к другим. Хотя обычно считается, что это разные черты. Или, скажем, люди, уверенные в себе, в обществе и оживленные в больших группах, с большей вероятностью окажутся старательными перфекционистами, строго следующими правилам. Хотя и эти черты характера, экстравертность и добросовестность, тоже считаются не связанными. Эти корреляции означают, что на самом деле существуют определенные закономерности, по которым один ум может отличаться от другого. И некоторые психологические черты часто выходят на одну орбиту и скапливаются вместе. Именно это знание лежит в основе так называемой теории космоса умов, которую недавно выдвинули психологи Джейн Конвей, Кэролайн Кэтнер и Джефф Берт. Ключевая идея состоит в том, что когда мы пробуем прочесть чужой разум, коллеги, партнера, друга, мы пытаемся расположить его в определенной точке этого космоса. И мы используем имеющуюся информацию о том, как связаны и разделены те или иные черты характера, чтобы представлять себе, как устроена неизвестная нам часть их ума, как они, скорее всего, думают, чувствуют и ведут себя. И в самом деле, поиск скоплений и корреляций в космосе умов может помочь нам составить более верное представление о людях, с которыми мы общаемся. Например, представьте, что вы слегка влюбились в коллегу в новом офисе и отчаянно хотите добиться ее расположения. Когда вы ходите в бар в пятницу вечером, Она всегда, душа компании, рассказывает анекдоты и случаи жизни, рада быть в центре внимания. Проще говоря, она экстраверт. И вы можете этим воспользоваться, чтобы сделать определенные выводы о том, как она будет думать, что станет делать и что ей нравится. Ваш друг устраивает вечеринку вечером в среду буквально за углом от офиса. И вы думаете, что это идеальная возможность. Пригласить ли коллегу, которая вам нравится? В конце концов, экстраверты же любят вечеринки, верно? Да, экстраверты обычно любят вечеринки. Но вы наверняка примете совсем другое решение, если подумаете, что вам говорят созвездия в космосе умов. Например, вы вспомните, как совсем недавно я говорил вам, что экстравертность и добросовестность обычно ходят парами. Если вы это знаете, то сможете предположить, что человек, который не стесняется общения в больших группах, с большей вероятностью серьезно относится к работе. Если это так, то ваша коллега-экстраверт, скорее всего, считает, что идти на вечеринку перед рабочим днем — довольно безрассудная затея, поэтому пригласить ее будет плохой идеей. Знания о различиях умов могут влиять на прогнозы и выводы, которые мы делаем о характере других людей, что, в свою очередь, имеет важные последствия для нашего поведения. Но как нам составить карту этого космоса? Как узнать, какие именно черты характера склонны группироваться? Большинство из нас — не астрономы, составляющие карты звездного неба с помощью телескопов, которые стоят миллиарды долларов. Наша личная модель основана на звездах, которые мы видим, стоя на Земле и разглядывая узкую полоску неба, которая нам видна. И если вы, конечно, не психолог, вы вряд ли составляете карту космоса умов, опрашивая тысячи людей и изучая статистику. В вашем распоряжении есть лишь узкая полоска социального пространства, которую вы видите. Созвездие скопления черт характера, которые вы лично наблюдали в знакомых вам людях и персонажах. Это значит вот что. Несомненно, существует объективный космос умов, набор правил и законов, по которым скапливаются и группируются те или иные черты характера. Но существует и ваш личный, субъективный космос умов, модель в вашей голове, которая отражает ваши представления о взаимосвязи тех или иных черт характера. Люди, с которыми лично встречается любой из нас, всегда будут лишь ничтожной долей населения в целом, и выборка у каждого будет своей. Из-за этого мой космос умов отличается от вашего, и нет никакой гарантии, что наши прогнозы хоть в чем-то совпадут. Особенно это верно в случаях, если выборка людей, с которыми мы общаемся, объективно не отражает состав населения в целом. Например, представьте, что вы студент Оксфорда и имеете несчастье общаться только с членами Буллингдонского клуба, приватного общества, состоящего исключительно из богатых юношей и знаменитого своими шумными ужинами, которые неизменно заканчиваются вандализмом. В этой выборке окажутся люди, отличающиеся крайней экстравертностью и крайним безрассудством. Хотя повышенная экстравертность в целом коррелирует с повышенной добросовестностью, ваша модель космоса умов, основанная на общении с богатыми хулиганами-матершинниками, бьющими окна, содержит прямо противоположную ассоциацию. Следовательно, когда вам придется оценивать других людей, находящихся за пределами этой ограниченной выборки, вы можете прийти к ложным выводам. Это станет для вас проблемой, когда вы попытаетесь ориентироваться в большом мире. А еще более серьезной проблемой это станет для всех британцев, когда вы через несколько лет неизбежно станете премьер-министром. Или представьте, что вы учитесь в Оксфорде, но в первую неделю нашли себе совсем других друзей, сторонников социалистической рабочей партии Великобритании. Вас будут окружать юные активисты, которых искренне волнует мировое неравенство и социальная несправедливость. Но свои искренние убеждения они обычно выражают, обзывая соучеников рабами капитализма, потому что те купили последнюю модель iPhone, или классовыми предателями, поскольку они собираются стать финансистами. Вращаясь в такой среде, вы заметите другую корреляцию между чертами характера. Честность и порядочность для вас будут тесно связаны с бесцеремонностью и конфронтационностью в общении. Но, как и в случае с парнями из Буллингдонского клуба, популяции в целом подобная связь отсутствует. Как вы помните, на самом деле порядочность положительно коррелирует с покладистостью, а более обостренное чувство справедливости и честности будет у человека, с которым легче общаться. Если мы будем проводить много времени с одной из этих странных групп, наши внутренние модели космоса умов исказятся в попытке приспособиться к ним. Общаясь с несносными аристократами или вечно сердитыми активистами, мы разовьем следующие ассоциации. Экстраверты недобросовестны, а люди, обладающие моральной целостностью, прямолинейны и трудны в общении. Но эти группы на самом деле не репрезентативная выборка для всего общества. Так что, искажая и переделывая нашу модель космоса умов под поведение этих людей, мы в результате хуже начнем понимать человечество в целом. Теории, на основе которых мозг составит свою карту умов, нельзя будет распространить на кого-то еще. И мы начнем делать неправильные прогнозы о людях, с которыми нам только предстоит встретиться. Если такой процесс действительно происходит в наших головах, наш мозг создает модель на основании прошлого опыта, чтобы понять людей в настоящем. Можно ожидать, что те из нас, кто обладает более разнообразным опытом, смогут построить более достоверную модель чужих умов. Чем больше разных людей мы встречаем, тем более точную карту разных уголков космоса умов способны построить. Мы словно посылаем все новые космические зонды, чтобы получить все больше данных о том, как могут выглядеть другие планеты. Это должно помочь нам делать все более точные прогнозы о том, какими окажутся окружающие. Но если вы попытаетесь составить карту космоса других, опираясь на ограниченный набор данных, либо малое количество людей, либо множество людей, похожих друг на друга, вы рискуете попасть в ловушку переподгонки модели. Вы словно будете направлять приборы космических зондов только на Землю или Солнечную систему, так и не узнав, как могут выглядеть далекие галактики. Вы не осознаете потрясающего разнообразия других умов, поскольку никогда с ними не встречались, и огромный мир других людей окажется для вас относительно чуждым местом. А в последнее время появились исследования, подтверждающие эту идею. Те из нас, кто составляет наиболее точную карту космоса чужих умов, лучше умеют читать других, предсказывать, какой может быть жизнь на иных планетах. В одном изящном эксперименте, проведенном Джейн Конуэй, удалось найти хитроумный способ считывания моделей космоса умов, которые люди строят в своих головах. Ученые спрашивали, какие черты характера, по их мнению, связаны между собой. В ходе эксперимента участники отвечали на вопросы вроде «Насколько в среднем вероятно, что человек, которого другие считают вспыльчивым, будет также принимать решения, основываясь на сиюминутных чувствах, а не тщательном обдумывании ситуации?» обозначая на шкале, насколько сильной они считают ассоциацию между двумя чертами характера, а в данном случае раздражительностью и импульсивностью. Повторяя процесс для множества сочетаний различных черт характера, ученые составили карты космоса умов участников, внутренние модели, с помощью которых они оценивают чужие умы. Что особенно важно, ученые могут составить эти уникальные карты космоса умов с базовыми истинами. Благодаря тысячам людей, заполнивших анкеты о характере, мы имеем неплохое представление о том, какие черты взаимосвязаны на самом деле, и можем определить для каждого человека, насколько его внутренняя модель космоса умов соответствует реальности социального мира и живущих в нем других умов. Джейн и ее команда обнаружили значительные перепады в точности моделей космоса умов. Некоторые из нас имеют довольно четкие представления о том, какими бывают другие, и наши предсказания довольно точно соответствуют подлинной структуре человеческого разнообразия. Другие же, напротив, намного хуже представляют себе, какие черты характера действительно взаимосвязаны и составляют неточные модели космоса умов, либо не замечают настоящих ассоциаций, либо верят в несуществующие взаимосвязи между чертами. Можно предположить, что такие плохие моделисты тренируют свои внутренние модели на ограниченной или необычной выборке и в результате получают карту, не соответствующую базовой истине. Но что особенно интригует, различия в этих внутренних картах космоса умов оказывают вполне измеримое влияние на то, как хорошо человек может определить, что происходит в чужой голове. Джейн и ее команда обнаружили, что люди с более точными моделями космоса умов лучше умели расшифровывать ментальные состояния других людей в естественной обстановке. Например, понимать, что думают, чувствуют или собираются делать незнакомцы, общающиеся на званом ужине. А вот люди с неверными картами чаще терялись в потемках чужих умов. Вдобавок, ученые обнаружили, что люди с более достоверными картами космоса умов лучше умеют мгновенно оценивать черты других. Этот навык проверяется с помощью тонких срезов. В видеороликах длительностью не более 9 секунд участникам показывают других людей на пустом фоне, говорящих одну и ту же фразу. Там очень мало материала для переваривания центром социального общения в мозге и очень мало содержания, на основе которого можно сделать выводы о характере человека. Но оказалось, что те из нас, чьи модели космоса умов наиболее достоверны, лучше понимают других уже с первого взгляда. Они точнее определяют возможный характер другого человека и даже примерно понимают, насколько тот может быть умен. Недавние исследования психолога Леоры Сви показали, что различия в моделях космоса умов влияют на наше восприятие не только чужих мыслей, но и чужих эмоций. Корреляции существуют не только между чертами характера, скажем, экстравертностью и добросовестностью, честностью и покладистостью, но и между стойкими чертами характера и приходящими паттернами эмоций. Например, более дружелюбные люди сообщают, что они чаще чувствуют себя счастливыми и реже злятся. Исследования Леоры показали, что карты этой части космоса умов тоже можно считать, попросив участников ответить на вопросы о взаимосвязи черт характера и эмоциональных состояний. Например, вы считаете, что люди, склонные к авантюрам, чаще чувствуют себя счастливыми и так далее. Повторив эту же процедуру для множества черт и эмоций, можно составить представление о том, что человек думает о взаимосвязи тех или иных черт характера с эмоциями. Опять же, готовую личную карту космоса умов можно сравнить с базовыми истинами. Например, человек, у которого карта точнее, заметит, что дружелюбные люди действительно чувствуют себя счастливее. А вот человек с неточной картой, возможно, такой связи не заметит. Или подумает, что дружелюбие связано с чем-то совсем другим, например, спокойствием или возбуждением. В его голове будет жить модель, связывающая другие черты и эмоции, и не соответствующая базовым истинам о том, как наши умы работают на самом деле. Оказывается, качество нашей карты этого участка космоса умов вдобавок определяет, насколько хорошо мы умеем читать чужие эмоции. В эксперименте Лиоры люди, чьи модели космоса умов были точнее, те, кто лучше умели определять связь между чертами характера и эмоциями, лучше определяли и эмоции незнакомых людей в коротких видеороликах, изображавших, как они с кем-то разговаривают, злятся, тревожатся или радуются. А вот участники, у которых космические карты были не в порядке, которые неверно определяли взаимосвязь между чертами характера и эмоциями, оказались более склонными к ошибкам. Они неверно считывали эмоции других. Более того, сильнее всего они полагались на свои персонализированные карты умов. Когда человек в видеоролике выражал свои эмоции сдержанно, поэтому считать их оказалось особенно трудно. Подобные открытия порой кажутся неожиданными, но результаты вполне логичны. Если считать, что мозг опирается на свою теорию чужих умов, чтобы преодолеть неоднозначность человеческого поведения. Я использую образ мозга как запертого в черепе ученого, который формирует теории и модели внешнего мира и использует их, чтобы заполнить пустоты в недостоверных и неполных данных, получаемых извне. Чуть ли не самые недостоверные и неоднозначные создания, с которыми нам приходится взаимодействовать. Другие люди и формирование прогнозов о них помогает нам расшифровывать их мысли и чувства, даже в самых тонких нюансах наблюдаемого поведения. Но добавление прогнозов к данным, полученным от органов чувств, повышает точность, только если достоверны наши прогнозы. Если модель космоса умов, которой пользуется ваш мозг, искажена общением со странными и необычными людьми в прошлом, в результате чего вы проецируете на входящие данные корреляции между чертами характера, которых на самом деле не существует, ваши ложные ожидания собьют вас с верного пути. Вы все равно сможете мгновенно оценивать других, но неправильно. Если сформулировать проблему других умов как проблему формирования моделей и выдвижения прогнозов, становится понятно, что понимание и непонимание других тесно переплетены. Глядя на окружающих сквозь призму прошлого опыта, общения со всеми людьми, с которыми нам довелось встретиться, мы можем заглянуть в их головы, используя явно недостаточные данные от наблюдения за их телами и поведением. Но если наши ожидания окажутся неверны, и разум нового знакомого не будет укладываться в существующие шаблоны, излишнее доверие к прежним взглядам приведет к ошибкам и непониманию. Модель, которой пользуется ваш мозг, превратится не в проясняющий, а в искажающий фильтр. Изучение процесса формирования этих моделей в наших умах особенно важно для того, чтобы понять, как на наше восприятие других влияют предрассудки и предубеждения. Априорность и предубеждение. Оказывается, предрассудки — не уникальная человеческая проблема. машины тоже порой оказываются шовинистами. Один из примеров нашли ученые-программисты из Виргинского университета, изучавшие искусственные алгоритмы, которые использовались для классификации изображений. Эти компьютерные зрительные модели обучают воспринимать и описывать объекты, создавая тем самым ключевой механизм для работы, в частности, поиска по картинкам в интернете. Но ученые забеспокоились, когда заметили, что эти алгоритмы проявляют сексизм. Например, они посмотрели, что происходит в кремниевом мозге, когда ему показывают изображение лысеющего мужчины, который стоит на кухне и перемешивает содержимое большой кастрюли. Алгоритм правильно определил, что помещение — кухня, что человек держит в руках кухонную лопатку. Но потом, приняв во внимание содержание сцены, компьютер пришел к выводу, что повар — женщина. Подобные автоматизированные предрассудки представляют проблему не только для компьютерного зрения и сводятся не только к вопросам пола. Ученые обнаружили, что некоторые алгоритмы, использующиеся для расчета кредитного рейтинга, склонны давать афро- и латиноамериканцам более низкие значения, чем американцам азиатского происхождения и белым. Другие ученые обнаружили, что большие языковые модели, используемые для генерации предсказательного текста, тоже порой склонны к предрассудкам. Например, слово «мазлим» — «мусульманин» или «мусульманский» — они ассоциируют с жестокими явлениями вроде терроризм, рана, убийство и обезглавливание. Но эти машины ерничают не потому, что их такими создали. Да, разнообразие в отрасли информационных технологий оставляет желать лучшего, но гиганты Кремниевой долины вряд ли специально нанимают жены ненавистников и расистов. По крайней мере, не делают этого открыто. Чьи взгляды отражаются в исходном коде программы? Вредные предрассудки образуются тогда, когда первоначально беспристрастной обучающейся машине скармливают несбалансированную диету. Общая черта этих алгоритмов в том, что им загружают огромные массивы данных, тренировочные наборы, из которых они усваивают определенный набор вероятностных паттернов. После этого машина может генерировать новые прогнозы по поводу образцов, с которыми она ранее не встречалась. Просмотрев тысячи картинок, алгоритм компьютерного зрения может получить представление, какие объекты чаще всего соседствуют на кухне. Изучая банковские выписки тысяч людей, которые вовремя или не вовремя выплачивают очередной взнос по кредитной карте, алгоритм кредитного рейтинга может получить представление, какие черты и свойства человека говорят о том, что он может просрочить платеж. Перечитывая огромные массивы текста и анализируя, какие слова чаще встречаются рядом, большие языковые модели учатся предсказывать, каким будет следующее слово в предложении, написанном человеком. Эти правила обучения кажутся вполне безобидными, но даже они могут дать нам предрассудки на выходе, если получат от нас предрассудки на входе. Например, если классификатору изображений дать базу данных, где на подавляющем большинстве картинок на кухне готовят женщины, чисто вероятностный процесс обучения приведет к тому, что алгоритм будет ассоциировать кухни с женщинами, как и с холодильниками или тостерами. А если программу, рассчитывающую кредитный рейтинг, обучать на финансовых данных, полученных в обществе со значительным расовым неравенством, где афро- и латиноамериканцы чаще испытывают финансовые проблемы, алгоритм может сделать вывод, что раса — полезный предсказательный фактор для определения кредитной надежности. И точно так же он сделает вывод, что проблемы с прошлыми выплатами предсказывают и проблемы с будущими. Наконец, Если языковая модель изучит миллиарды интернет-страниц, чтобы разобраться, как устроен английский язык, значит, в том числе она прочтет и тексты, написанные ксенофобами и расистами, где мусульман считают особо опасными, и усвоит ассоциацию между словом «мусульманин» и различными фразами, описывающими насилие. В современном мире искусственного интеллекта свидетельство того, что алгоритмы умеют усваивать и усиливать человеческие предрассудки, вызывает немалое смятение. Бизнесмены и политики, которые и без того неохотно делегируют решения бездушным алгоритмам, приходят в ужас, узнав, что те могут научиться расизму. Технологическим компаниям совсем не хочется, чтобы языковые модели, на которых работает автозаполнение поисковых строк, повторяли российские штампы, которых они набрались на форумах крайне правых. Эти проблемы, безусловно, важны, поскольку щупальца искусственного интеллекта все глубже проникают в самые сокровенные уголки нашей жизни. Но если рассуждать отвлеченно, то поняв, как предрассудки формируются в мозгах машин, мы сможем выяснить, как они проникают в наши умы. Мы будем возвращаться к этой теме не раз. Ваш мозг формирует прогнозы и теории о внешнем мире, используя вероятностные паттерны, с которыми сталкивается. С этой точки зрения ключ ко многим нашим величайшим когнитивным достижениям в том, что мы можем осмыслять закономерности из прошлого опыта и использовать их для предсказания настоящего и возможного будущего. Если эта идея верна, то наш мозг в некоторых важнейших аспектах очень похож на эти алгоритмы. И биологические, и искусственные мозги учатся формировать прогнозы на основе закономерностей и особенностей данных, полученных в прошлом. Ученые, разрабатывающие многие из этих алгоритмов, вдохновляются именно структурой нашего мозга. Именно поэтому алгоритмы часто называют нейросетями. Наблюдая за работой искусственного интеллекта, мы видим, как изначально беспристрастный обучающийся алгоритм, ведомый только желанием учиться и прогнозировать, начинает повторять те же человеческие предрассудки, что прячутся в его тренировочном наборе данных. Если наш мозг подобен этим алгоритмам, может быть, тоже верное для нас? Типичный анализ человеческих предрассудков обычно вращается вокруг динамики угнетения, доминирования и власти. Социальные психологи могут бесконечно говорить о том, как человеческие сообщества благородно сотрудничают и свирепо конкурируют. И что-то в человеческой психике заставляет нас отдавать предпочтение своим, или, как говорят психологи, ин-группам, а не чужим аут-группам. Независимо от того, где именно проводится линия между своими и чужими. Подобные коалиционные инстинкты вполне могут существовать. Но в этой картине мира преобладает представление, что движущей силой предрассудков, по сути, становятся темные человеческие мотивы. Желание продвинуть интересы нашей группы и доминировать, чтобы угнетать других. Но у машин с предрассудками мы такой темной мотивации не находим. Алгоритм дает низкий кредитный рейтинг афро- и латиноамериканцам не потому, что считает себя белым. Алгоритм, который решил, что кухня — место для женщин, не считает себя мужчиной. Эти машины не принадлежат никаким социальным группам, и у них нет мотивации, кроме желания усваивать закономерности, учиться и прогнозировать. Если мы видим, как у машин появляются немотивированные предрассудки, то вполне логично предположить, что немотивированные предрассудки могут появляться и у нас. Причем точно так же. Если мы, как и алгоритмы, впитываем закономерности, которые дает нам мир, и используем их для разработки своих внутренних моделей, нам вполне возможно не нужны ни темные желания, ни враждебные намерения, чтобы усвоить предрассудки. Чтобы стать предвзятым, мозгу достаточно жить в предвзятом мире. Для искусственных алгоритмов тренировочными данными служит какой-нибудь банк изображений или текст, собранный в интернете. Но для нашего мозга это мир, в котором мы обитаем. И если это мир неравенства и дисбаланса, то это отображается и в моделях, которые строит наш ум. Эта идея легла в основу умного эксперимента Мадалины Власчану и Дэвида Амадио, проведенного в Нью-Йоркском университете. Ученые решили узнать, как предрассудки нашего общества делают предвзятыми искусственные алгоритмы, и как предвзятость алгоритмов, в свою очередь, внушает предрассудки нам. Они сосредоточились на половом неравенстве, в частности, на предрассудках по поводу того, какая работа для какого пола подходит. Например, ожидание, что большинство медсестер должны быть женщинами, а большинство инженеров — мужчинами. Сначала ученые решили убедиться, действительно ли искусственные алгоритмы усваивают неравенство из окружающего мира. Для этого они проверили, обнаружится ли больше гендерных предрассудков о выдаче алгоритмов, работающих в обществах с большим уровнем неравенства. Ученые ознакомились с данными об уровне гендерного неравенства в разных странах, в частности, в работе, образовании, здоровье и политике. По этим метрикам сравнительно хорошие оценки получают такие страны, как Исландия, Финляндия и Ирландия. А вот, скажем, в Саудовской Аравии, Турции и Японии дела обстоят хуже. Затем ученые задались вопросом, будет ли Google более сексистским в странах, где уровень сексизма выше. Ученые запустили поиск Google Images по ключевому слову «человек» в большом количестве стран. Этот тест был вдохновлен одним из самых печальных и достоверных открытий в области психологии половых предрассудков. Гендерно-нейтральные слова вроде «человек», «персона» или «кто-то» по умолчанию чаще всего считаются обозначающими мужчину. Власчану и Амодио обнаружили, что алгоритмы поиска Google склонны к такой же предвзятости, как и люди, но ее степень зависит от уровня неравенства в обществе. В странах с самым высоким уровнем неравенства предвзятость алгоритма была выражена в наибольшей степени. А если просто спросить Google, как выглядит человек, мужчины будут появляться в подборке намного чаще женщин. Эта закономерность выглядит логичной, если алгоритмы действительно усваивают паттерны общества, ведь там, где неравенство выражено сильнее всего, модели скармливают самые искаженные паттерны. Но влияет ли контакт с подобными закономерностями и на наше мышление? Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые не просто рассмотрели существующие стереотипы, например, что медсестры чаще всего женщины, но и узнали, как человеческий разум формирует новые ожидания по поводу возможных гендерных ролей. В следующем эксперименте ученые пригласили группу добровольцев и предложили им оценить 4 старинных английских слова, обозначающие профессии: Chandler, Draper, Perquire и Lapidary. Все это — настоящие названия профессий. Но большинство людей не знают, что они означают. Поэтому участники эксперимента почти наверняка не могли заранее знать, чем занимаются эти люди и какого они обычно пола. А в рамках эксперимента участникам предложили угадать занятия каждого из этих профессионалов, а также возрастной диапазон, доходы, интеллектуальный уровень и дружелюбие среднестатистического представителя. И, что важнее всего, преобладающий пол. После ответа участникам показывали подборку найденных в Google изображений по запросу с названием профессии. Например, продавцов свечей. И снова задавали те же вопросы. Главная хитрость эксперимента состояла в том, что разным группам участников показывали в результатах поиска разные уровни гендерного паритета. Кому-то выдавали результаты запроса «Шандлер» с равной пропорцией полов. 50% продавцов свечей были мужчинами, 50% — женщинами. Другие же видели сильно перекошенную выдачу. Например, 90% продавцов свечей были мужчинами и лишь 10% — женщинами. Примерно такую пропорцию ученые обнаружили, введя в Google слово «человек» в странах с выраженным половым неравенством. Исследование показало, что различные паттерны контакта с информацией могут влиять на принимаемые нами решения, вплоть до гипотетического выбора. Кого нанять на работу? Участники эксперимента, которые видели в выдаче в основном мужчин, с большей вероятностью предполагали, что эту работу выполняли мужчины. А когда их заставляли сделать выбор, чаще отвечали, что возьмут на воображаемую открывшуюся вакансию мужчину. Напротив, участники, которые видели одинаковое число мужчин и женщин, с большей вероятностью отвечали, что эту работу выполняли и мужчины, и женщины. А в вопросе о воображаемой вакансии не отдавали однозначного предпочтения мужчине. Эти результаты говорят, что и для алгоритмов, и для нас репрезентация действительно важна. Как избавиться от своей программы? Я всегда скептически отношусь к нейробиологам, которые говорят, что существует один единственный факт о нашем мозге, полностью объясняющий причины такого сложного явления, как предрассудки. И вам тоже стоит проявлять скептицизм. Обсуждение биологических процессов в наших головах не может и не должно замещать полноценный исторический, политический или экономический анализ происхождения неравенства и угнетения, а также условий и идеологий, благодаря которым они существуют до сих пор. Но если всерьез принять аналогию между искусственными алгоритмами и нашим биологическим мозгом, то мы откроем новое окно, через которое сможем по-новому взглянуть на то, как вредные предрассудки влияют на наши гипотезы об окружающем мире. А если наши умы посадить на диету из необъективных данных, прогностические процессы в мозге будут формировать ожидания на основе этих предрассудков. Подобный образ мыслей отнюдь не оправдывает ни шовинистических мыслей, ни тем более действий, выражающих нетерпимость. Вы не можете утверждать, что не отвечаете за свои предрассудки, поскольку ваш мозг много лет назад обучался на плохих массивах данных. Но пусть этот подход и не оправдывает предрассудков, он, по крайней мере, может их частично объяснить, хотя бы те неявные, но широко распространенные виды бессознательной предвзятости, которые прячутся в дальних уголках любого разума. Если мы усваиваем предрассудки так же, как и алгоритмы, то главный способ избавления от них тоже лежит в изучении алгоритмов. Один из способов избавить машины от предрассудков — тщательный отбор данных, используемых в обучении. Ученые обнаружили, что если убрать из тренировочных наборов нежелательный шум, например, убедиться, что алгоритм компьютерного зрения видит фотографии мужчин на кухне так же часто, как и женщин, это может отчасти смягчить нежелательные предрассудки, которым могут научиться алгоритмы. А это значит, что нам, наверное, стоит задуматься и о тщательном отборе данных, которые мы скармливаем мозгу. Если мы можем сделать алгоритм беспристрастнее, дав ему более разнообразные тренировочные данные, то, возможно, мы избавимся и от собственных предрассудков, сделав более разнообразным наш жизненный опыт. Результаты вроде тех, что получили Власчану и Амодио, показывают, что постоянные контакты с неравенством поддерживают неравенство, а более сбалансированная информационная диета отчасти смягчает этот эффект. Проницательный слушатель наверняка подумает, что это на самом деле вовсе не решение. Достаточно избавиться от неравенства в окружающем мире, и тогда мозги сами подтянутся. Дать алгоритму набор картинок, где половина людей, готовящих дома, будут мужчинами, а половина — женщинами, безусловно, легко. Куда сложнее создать социальные, экономические и политические условия, при которых на самом деле в половине случаев готовить дома будут мужчины. Но если печать, которую оставляет неравенство на внутренних алгоритмах нашего мозга, отчасти способствует поддержанию неравенства в реальности, то диверсификация данных, которые мы даем нашим моделям, должна нам помочь. И она может проходить в разных формах. Выдающийся пример — сознательные усилия в различных областях — политике, бизнесе, развлечениях, спорте, искусстве, науке и так далее, чтобы усилить голос и повысить видимость групп, которые были недостаточно представлены ранее. Впрочем, и сейчас ситуация не сильно улучшилась. Критику может показаться, что это звучит слишком похоже на социальную инженерию. Но, будучи предсказательными машинами, мы в любом случае подвергаемся ей. Наши текущие предрассудки и предубеждения не отражают определенного важного состояния природы. Наши ожидания и прогнозы о настоящем уже продукт той умственной диеты, на которой мы сидели в прошлом. Мы не можем выбирать, иметь нам подобные предсказательные модели или нет. Мы способны лишь решить, как будут запрограммированы наши предсказательные модели. Ответственно или безответственно? Когда астрономы предлагают потратить миллиарды из государственной казны, чтобы составить карту далеких уголков космоса, их аргументы обычно сводятся к расширению горизонтов. Поиски жизни на далеких планетах, как говорится, помогают депровинциализировать нас, дать нам взгляд на себя и нашу планету, отличный от знакомого и общепринятого. Если картина, эскиз которой я представил в этой главе, верна, то вполне возможно, инопланетная жизнь существует здесь, на Земле. У каждого из нас есть уголки космоса умов, которые он еще не исследовал. Люди, с которыми мы никогда не встречались или о которых даже не пытались никогда ничего узнать. Да, мы можем депровинциализировать наши умы, посмотрев вверх на звезды. Но вполне возможно, для начала стоит внимательнее посмотреть друг на друга. Но при всей своей огромности далекий космос чужих умов — не самое загадочное явление. Как мы увидим в следующей главе, понять, как мы исследуем свой внутренний мир, пожалуй, еще сложнее, особенно объяснить, как мозг в принципе способен построить модель самого себя.